И чем больше он узнает, тем чаще приходит в ужас и бешенство. В начале действия Степан виделся опытным военачальником, за плечами которого казачьи походы и штурмы персидских городов. Он спокойно раздает приказы, веря в исполнительность и решимость подчиненных. Разин не боится боя, его страшит неизвестность. Ради чего он поднял казаков и крестьян на восстание? Да ради же воли, воли для всех, а не для того, чтобы побить царских воевод и насажать своих на освободившиеся места. Не хочет он нового рабства. Только люди не понимают этого. Но, заглядывая дальше и понимая больше, он постепенно разочаровывается в соратниках, начинает ненавидеть их за трусость и шкурничество. Поэтому по ходу спектакля у обманувшегося в людях Разина увеличивается духовный надрыв. Невыносимо напрягаются нервы, он срывается на крик, на безумство и вскоре сдается перед обстоятельствами, которые ведут его к поражению и гибели. «Была у меня в пути одна горькая спотычинка», — говорит Степан. Его спотычинка — это лопнувшая вера в людей и одиночество от сознания того, что люди не готовы к воле и, по большому счету, свободы не хотят. Кто-то из философов сказал, что граница между добром и злом проходит через сердце человека. Стенька — арена этой беспощадной борьбы за волю против рабства. Его жестокость — не свойство характера, а громы внутренних сражений, где нет победителей, ибо, порвав путы внутри себя, Разин накидывает их на своих приближенных. Была в спектакле сцена, когда Разин казнит бояр Прозоровских. Делая это, он хочет избавить соратников от страха перед врагами и притеснителями. А получается наоборот. Люди пугаются самого Степана, его непостижимой свободы. В страхе они не способны понять, что делает атаман, к чему он идет. И Разин, уразумев, что в глазах народа он обретает черты безжалостного владыки, горько переживает одиночество. Человеческое берет верх над ним. Поставив свой жуткий опыт над людьми, он сам в сомнениях корчится и страдает из-за того, что против ожидания результат вышел иной, ибо люди оказались другими, не такими, как он надеялся. Очень точно по этому поводу отозвался Лев Анинский. Шукшинский герой не знал легкого добра. Он не идет к истине по воздуху, и никаким всепрощенцем он быть не умеет. Он идет к добру через страдания, в котором изламывается, искажается, испытывается его собственная душа. Так как же дорога и сложна, противоречива и могуча личность Стеньки Разина для Шукшина. Вот и ситуации его герою нужны такие, где его не поймут, где на него замахнутся. Шукшин действительно пестует в Разине дорогие ему черты русского характера. Простоту, ясность, ум, широту и удаль, бескорыстие, сострадание к людям и самоотречение. Поэтому сам хочет так, чтобы образ Разина был поднят до такой высоты, чтобы в его судьбе отразилась бы судьба всего русского народа, в конец истрадавшегося и восставшего. А народу надо распрямиться и хоть разок разгуляться за все прежние обиды. В этом разгуле самая уродливая и страшная форма заполнения духовной полости праздниками души. Так и Стенька, топивший в крови сначала персидские, а затем волжские города, в такие моменты забывает о народном праве ради темной и метущейся народной души. По сути, никакой он не герой, и примет-то на нем героических нет. Разин простой мужик. Грешный, запутанный, опаленный ненавистью и состраданием к людям. За их беды он готов защищать людей, голову сломя, и для этого по-свойски наводить порядок на земле русской. Но толком этого не умеет. Знает, что надо изничтожить бояр, потому что они сели на шею мужику. Он рубит головы направо и налево, исподволь понимая, что немного в том справедливости. Оттого мечется, как зафлаженный волк в противоречиях и тупиках. Отсюда его внутреннее страдание, которое, однако, не перешибает его святой веры в то, что так подло и подневольно жить нельзя. Значит, надо переломить горе злосчастье. А коли у него, Степана, не получится, так другие следом за ним попробуют. Есть в этой личности нечто незамутненное, исконно русское. Разин — дитя по искренности и чистоте восприятия мира.